Эдип. Ты получил меня? Не сам нашел? Мне передал тебя другой пастух. А кто он был? Сказать, наверное, сможешь? Он, помнится, слугой назвался Лая. Не прежнего ль фиванского царя? Да, у царя служил он пастухом. Он жив еще? Увидеть бы его. Вам, местным людям, лучше знать об этом. Из вас кому-нибудь известен, старцы, пастух, сейчас помянутый гонцом? Кто с ним встречался здесь или на лугах, ответьте. Срок настал всему раскрыться. Хор. Он, думаю, не тот ли поселянин, которого увидеть ты желал, но разъяснит всех лучше Иокаста? Эдип. Жена, гонцом помянутый пастух. Не тот ли, за которым мы послали? Иокаста. Не все ли равно? О, полно, не тревожься. И слов пустых не слушай. Позабудь. Не может быть, чтоб нить держа такую, я не раскрыл рождение своего. Коль жизнь тебе мила, молю богами, не спрашивай моей довольно муки. Мужайся, будь я трижды сын рабыни, от этого не станешь ты незнатный. Послушайся, молю, о, воздержись. Не убедишь меня? Я все узнаю. Тебе добра хочу, совет благой. Благие мне советы надоели. Несчастный, о, не узнавай, кто ты. Ступайте. Приведите пастуха. Пусть знатностью своей одна кичится. Увы, злосчастный, только это слово скажу тебе и замолчу навек. Уходит. Хор. Куда пошла жена твоя, Эдип? Гонима лютой скорбью. Я боюсь, не разразилось бы молчанье бурей. Эдип. Пусть чем угодно разразится. Я узнать хочу свой род. Пусть он ничтожен, а ей в ее тщеславии женском стыдно, наверное, что низко я рожден. Я сын судьбы, дарующий нам благо, и никакой не страшен мне позор. Вот кто мне мать, а месяцы мне братья, то вознесен я, то не зринут ими. Таков мой род, и мне не быть иным. Я должен знать свое происхождение.